Глава 4. Илья. В офис залетаю без 5:11 и чуть не опаздываю на собственное же совещание. Терпеть не могу, когда все идет не по плану. И этот звонок родителей и дурацкое знакомство с невесткой оказались совершенно не в строчку и не вовремя. Я искренне надеялся потянуть с этой темой еще годик, а то и два, отговариваясь своей сумасшедшей занятостью. Кто же знал, что отцу приспичит сложить свои обязанности в фирме на меня. А еще, что мой статус в личной жизни для них реально станет такой проблемой. Из-за срочной поездки у меня на кону завис контракт, сделку по которому мы планировали провести на этих выходных. Теперь же приходится все экстренно переигрывать, поэтому офис буквально летает уже с самого утра. «Илюх, ты скоро?» заглядывает в кабинет Вадим. Мой давний друг и компаньон, помахивая папкой. «Все собрались, тебя ждем». 2 минуты, и я там. «А где твоя?» Кидает в сторону приемный Вадик, а меня его неприкрытый интерес к секретарше в очередной раз раздражает. «Настя будет чуть позже. И хватит к ней клинья подбивать, Вадяс. Тебе своих секретуток мало». Но в ответ мне выдают смешок и закрывают за собой дверь с той стороны. Ненавижу. Терпеть не могу служебные романы. Никогда и ничем хорошим они не заканчиваются. Только истерикой, увольнением и новым адскими поисками толкового работника. Вот и нечего. Пусть мою Настю не трогает. Я сам как-то умудрился 2 года руки от нее держать прочь и другим не дам. Хотя, что скрывать, когда почти 10 часов в сутки перед тобой крутится такая сногсшибательная красота. Удержать голодного зверя внутри бывает очень и очень сложно. Но это чисто постельный интерес, который точно не приведет ни к чему хорошему. И я, к счастью, научился его в себе давить. Да еще так, что девчонки меня теперь, похоже, люто ненавидят. Шипит, злится и бесится, но свою работу выполняет на все 200%. Даже несмотря на то, что явно на меня обижена за то, что не получила повышение, на которое так надеялась. Да, вот такой я хренов эгоист. Не дал ей должность, потому что найти толковую девчонку на место личной помощницы с крышесносными ножками, но при этом далеко не дуру, крайне сложно в наше время. Обычно у них в голове прямой курс с приемной в мою постель, а мне она к черту не нужна. Полагаю, именно этот эпизод в наших с ней отношениях послужил причиной ее заявления на увольнение. Не отпущу. Свожу в Монте-Карло и промою мозги, ибо искать новую секретаршу будет смерти подобно. И, кстати, о поездке. Завтра в 10 мне нужен самолет. Набираю номер личного представителя авиакомпании, пока вышагиваю по коридору в сторону конференц-зала, разгоняя взглядом гоняющих чаи работников. «Вас понял, Илья Сергеевич. Куда летим?» «К родителям». «Понял. Все сделаем». Быстро, четко и по делу, без лишних разговоров и вопросов. Почему все не могут быть такими ответственными и исполнительными? Совещание проходит в штатном режиме. В полуха слушаю свою команду, которая фонтанирует все новыми и новыми идеями. А сам поглядываю на часы, ожидая, когда появится на рабочем месте Загорская. Когда возвращаемся в мой кабинет вместе с Вадимом, замечаем прошмыгнувшую из лифта девушку. Друг натягивает улыбку и расцветает буквально на глазах. «Утро доброе, Анастасия Вячеславовна!» Заходит этот павлин в приемную впереди меня. «Что-то вы сегодня поздно». Я бросаю взгляд на свою секретаршу, отмечая разительные перемены в ее внешнем виде. Оценивающе пробегаю по лицу, на котором как никогда много косметики, и волосам, что после салона стали чуточку темнее. Нет, она определенно никогда дурнушкой не была, и со вкусом у нее все в порядке. Про внешние данные от природы я вообще молчу. Но то, что я вижу сейчас, надо признать, что ее превратили в типичную дамочку из высшего общества. И вот не знаю, нравится ли мне такая Настя. «Доброе утро!» Косится на меня девушка, растерянно сжимая в руках сумочку. «Я... Смотрю на ее стройную фигурку в этом красном платье-футляре, которое купили сегодня утром, и как-то незаметно залипаю на ее чуть выпирающих ключицах. «Перебью», — встревает снова Влад. «Анастасия, вы сегодня прекрасны». «Спасибо». Густо краснеют ее щечки. «А задержалась, потому что Илья Сергеевич...» «Пару часов отгулов были у Насти. Не докапывайся до моей сотрудницы». Открываю дверь в свой кабинет и взглядом показываю другу, что пора заканчивать этот цирк, работа не ждет. «Как насчет сходить сегодня вместе на обед?» Не унимается Ромео. «Почему бы и нет?» Кивает Настя, так сладко улыбнувшись Вадиму, что внутри что-то предательски кольнуло. «В нашей ситуации я плохой полицейский, а Вадим хороший. И если откинуть все удобства моих взаимоотношений с Анастасией, то иногда чертовски задевает ее ко мне отношение, но только иногда. А вот какого лешего я именно ее решил на роль невесты взять, до сих пор и сам себя не пойму. Права была девчонка, когда сказала в ресторане, что у меня с десяток любовниц, которые только рады были бы полететь в отпуск за мой счет. Вот только они все не то. Как ни крути, у тех финансовый интерес буквально светится в глазах, а стервозностью за километр веет. Это же достаточно невинно и упрямо. Мила, и чего только стоит ее вот такая улыбка, которая все еще направлена в сторону Вадима. А еще моя Настя прямолинейна и абсолютно не умеет притворяться. Идеальный вариант. Предкам такая невеста должна понравиться. Боюсь, вам обедать будет некогда. Бросаю, встревая в их разговор. У тебя отчеты по прошлой сделке висят. Киваю Вадиму, пряча руки в карманы брюк. А у тебя еще слишком много дел перед предстоящей командировкой. Вы куда-то уезжаете, что ли? Очухался Вадяс, переводя взгляд с меня на Настю и обратно. Что-то я не в курсе этой командировки. Ну, не все же мне перед тобой отчитываться. Может, уже к работе вернемся? Киваю, и Вадим с загруженным видом, бросая «в другой раз, Настя», скрывается в моем кабинете. «Это каких таких у меня много дел?» — шипит девушка тихо, чтобы гость не услышал. «Садись и легенду нашей неземной любви придумывай, Анастасия, и постарайся, чтобы я не выглядел полным сопливым мудаком в твоей истории». «Ха!» — складывает руки на груди упрямица, и ее, чуть полноватых карамельных губ, касается хитрая улыбка. «Я вас поняла, Илья Сергеевич». «Настя!» Рычу, подцепив пальцем за подбородок. «Без глупостей!» Меня обдает ароматом ее сладких духов, а взгляд сам собой опускается на упрямые губки. «Ты же знаешь, что со мной шутки плохи, да?» «Что вы? Какие шутки?» Поднимает руки Настя. «Все предельно сладко и красиво!» Одаривает меня улыбкой девушка. «Вот только черта с два я поверю в это невинное хлопанье ресниц».